И как итог, я очень качественно постарался запутать наши следы, и думаю, гигантский вожак Нурглов практически наверняка нас потерял. Но вследствие данной ошибки, самую главную опасность я, по какой-то непонятной мне самому причине, решил полностью проигнорировать. А ведь в этих предгорьях должны обитать предводители Нурглов Ди-ранга. А при всем при этом я лично участвовал пару десятков лет назад в битве против подобного существа. И похвастаться хоть сколь-нибудь достойным исходом того сражения абсолютно точно нельзя. Потому как справиться с предводителем Нурглов, находясь в составе целой полусотни, вполне выполнимая задача. Особенно если старший офицер обладает по-настоящему сильными навыками. Но вот в настолько урезанном составе мы ему точно не соперники. Конечно, это только мои предположения и очередные мысли. Ведь многие разведывательные миссии в этом направлении не встречали даже вожаков Нурглов и ранга, не то что чудовищ Ди-ранга. Но вот постоянно грызущее неприятное предчувствие говорило мне совершенно об обратном. Рассматривая варианты дальнейших действий, то так, то эдак, я пытался уснуть. Силы наверняка мне еще понадобятся. От такого укромного места, вполне возможно, больше и не попадется на нашем пути.